Да они меня ненавидят, Пол. Да они все против меня. Значит, для них налоговые вопросы — это один из способов убрать вас? Весьма странно накладывать арест имущества на человека, который всего-навсего не уплатил ежеквартальный налоговый взнос. Это плохо пахнет, воняет за версту, если хотите. Если вы пару раз пропустите ежеквартальный взнос, может быть, невероятно, но кто их знает, они и попытаются отобрать у вас дом и продать его с аукциона. Идиотская мысль, но теоретически они вроде бы вправе так поступить. Она нервно хохотнула, как будто гавкнула собака. «Пусть попробуют. Я кое-кому из них выпущу кишки, уверяю вас. О да, дражайший сэр!» «В итоге они выпустят кишки вам», — спокойно заметил Пол. «Но дело даже не в этом». «Так в чем же?» «Энни, наверняка в Сайдвиндере есть люди, которые и 2 и 3 года не платят налоги. Их дома никто не арестовывает, их имущество не выставляют на аукцион». В самом худшем случае таким нерадивым налогоплательщикам отключают воду. Вот взять, к примеру, Ройдманов. Он испытующе поглядел на нее. Вы уверены, что они платят налоги вовремя? Эти белые скоты! Ха! Почти взвизгнула она. По-моему, Энни, они пытаются выжить вас отсюда. Пол в самом деле так думал. Никуда я не уеду. «Останусь здесь, назло им останусь, останусь здесь и буду харкать им в глаза. У вас найдется 106 баксов в дополнение к 400 из моего бумажника?» «Да». Это слово она произнесла с некоторым облегчением. «Ну вот и хорошо», — сказал он. «Тогда лучше бы вам сегодня же уплатить по этому чертову счету. Ты уедешь, а я посмотрю, что можно сделать с пятнами на дверном косяке. А после этого, Энни, подумаю о том, как мне выбраться отсюда к чертовой матери. Что-то мне поднадоело жить под твоей крышей». Ему даже удалось улыбнуться. «Мне кажется, там на столике вам удастся наскрести 17 центов», — произнес он. Глава 10. У Энни Уилкс имели свои представления о порядочности. Она была по-своему безукоризненно честной. Она могла заставить Пола напиться грязной воды, могла не давать ему лекарства, когда он терял сознание от боли, могла заставить его уничтожить единственный экземпляр нового романа, могла приковать к кровати наручниками и затолкать ему в рот вонючую тряпку для полировки мебели. Но она ни за что бы не прикоснулась к деньгам в его бумажнике. Она принесла бумажник, старый кожаный бумажник, которым он обзавелся еще в колледже, и вложила ему в руку. Удостоверения личности на месте не было. На этот счет она не проявила щепетильности, он не стал задавать вопросов. Ему показалось, что так будет благоразумнее. Удостоверения не было, но деньги лежали на месте. Новенькие, хрустящие банкноты, в основном по $50. С удивительной и даже пугающей ясностью он увидел, как его Камара подъезжает к окошечку кассы Болдербанка накануне того дня, когда была закончена работа над быстрыми автомобилями, и он протягивает кассиру чек на $450, завизированный его личной подписью на обороте. Тот Пол Шелдон был свободен, здоров, полон сил и настолько легкомыслен, что не ценил этих замечательных даров судьбы. Тот Пол Шелдон окинул кассиршу взглядом. Высокая блондинка в темно-красном костюме, любовно подчеркивающем округлость ее тела. И она окинула его взглядом. Интересно, что бы она подумала о том Поле Шелдоне, каким он стал, растолстевшим на 40 фунтов, постаревшим 10 лет, о том Поле Шелдоне, у которого вместо ног 2 чудовищно искривленных и совершенно бесполезных обрубка. «Пол!» Он поднял глаза на Энни. Банкноты были у него в руке. $420. «Что?» Она смотрела на него с поразившим его выражением материнской любви и нежности на лице, поразившим, потому что он видел под ним непроницаемую черную пропасть. «Пол, вы плачете!» Он провел свободной рукой по щеке и на самом деле почувствовал, что она стала влажной. Он улыбнулся и протянул ей деньги. «Чуть-чуть. Я подумал о том, как вы добры ко мне. О, наверное, мало кто меня понял бы, но я сам, кажется, понимаю».